Глава 51. «Так», — пробасил Ансар и сложил руки на груди. «Я предупреждал, чтобы ты не подходил к моей женщине». «А ты вообще кто такой?» Бахаджан решительно переступил порог и захлопнул за собой дверь. «Я не к тебе пришел, а к своей жене». У Мира глаза на лоб полезли от этого заявления. «Ниязов, ты нормальный вообще?» Приставив указательный палец к виску, возмутилась Мира. «Какая я тебе жена? Мы в разводе почти год». «Мира, женым». Бахаджан сунул ей цветы, которые она тут же бросила на комод. «Я знаю, ты очень злишься на меня, но я уже готов на все, лишь бы ты меня простила». «Господи, да простила я тебя!» — раздраженно бросила она. «Что ты ходишь ко мне бесконечно? Еще и дочь подговорил, да?» «Василёк ни при чем, возразил Бахаджан. «Как ни при чем, если только она знала, что мы с Ансаром расстались?» «Так вы все-таки расстались?» — с надеждой переспросил Ниязов. «Нет, блядь, не расстались!» Потерявший терпение Ансар перешел на мат, вышел вперед и, схватив Бахаджана за грудки, припечатал к стене. «Ансар!» — крикнула Мира, но он уже не слышал. «Отпусти его!» «Ты, сука, видимо, с первого раза не понимаешь. Я тебе популярно сейчас объясню, если надо, на пальцах. Пошел нахуй отсюда, она моя. Я ее никому не отдам, и если еще раз придешь, спущу тебя с лестницы и кости переломаю, ясно?» Ансар со всей силы встряхнул врача, но тот был отнюдь не доходягой. И, придя в себя, попытался сбросить руки противника. «Методы 90-х? Валил тогда кого-нибудь?» В ярости выпалил Ниязов и тут же усмехнулся. «По глазам вижу, что валил. В этом наше отличие. Я всю жизнь спасал людей, пока такие, как ты, делали грязные деньги и шли по трупам. Я уже знаю, кто ты такой, Дулатов, и как ты сделал свой бизнес». «Бахаджан, замолчи», — взмолилась хозяйка квартиры. «Ну все, гнида». Взяв доктора за шкирку, Дулатов шагнул к двери, открыл ее, но вытолкать в подъезд не успел, потому что там стояла женщина, которая явно пришла к Мире. «Бахаджан?» — воскликнула она разъяренно. «Только ее не хватало», — всплеснула руками Мируэрт. «Кто это?» — спросил через плечо Ансар. «Его жена». «А-а-а!» — усмехнулся Дулатов и швырнул Шинар ее благоверного так, что он еле на ногах устоял. «Забирайте». Ансар схватил цветы и тоже выкинул их так, что они попали прямо по груди незваного гостя. «Бахаджан!» — завопила анестезиолог на всю площадку. «Значит, вот куда ты бегал всю неделю. Поэтому поздно приезжал домой. Я так и знала. Я как чувствовала, что ты изменяешь мне с этой старой ведьмой». «Что ты здесь делаешь?» — процедила нашарашенно. «Следишь за мной?» «И как оказалось, не зря. К ней таскаешься, да?» «Да что же мне так везет на малолетних истеричек?» Лицо Миры исказило нервная усмешка. Она запрыгнула в тапочки и вышла в подъезд. «Мне твой муж даром не сдался. Он сам пришел и сказал, что разводится». «Как разводится?» — запищала Шинар. «Какой развод, Бахаджан? Я беременна?» — выпалила, прижав ладонь к животу. «Как беременна?» — взъерошил пальцами волосы Ниязов. «Я же сказал, что не хочу больше детей». «Ты не хочешь, а я хочу!» — сквозь слезы заорала Шинар. «Мне через 5 лет 40, часики тикают». «Значит, ты врала, что на таблетках?» — догадался разъярённый Бахаджан. «А ты?» — топнула ножкой Шинар. «Ты врал, что любишь меня, а сам бежишь к ней и трахаешься за моей спиной?» «Мы с ним не трахаемся», — оскорбилась Мира. «Мне это уже надоело», — прорычал Ансар, который весь кипел от гнева и вышел в подъезд босиком. Именно в этот момент дверь одной из квартир открылась, и на пороге стояла недовольная девушка с русой косой, перекинутой через плечо. «Женщина, прекратите орать!» — обратилась она к Шинар. «У меня ребенок маленький». «Ой, тетя Мира, здрасте!» — опешила молоденькая Юлия, сына которой Мирверт только недавно лечила. «Здравствуй, Юля». «Юль, кто там кричит?» — за ее спиной показался муж Виталий. «Виталь», — засмеялась она, — «это у тети Миры». «Здравствуйте, тетя Мира», — поздоровался ошарашенный мужчина. «Привет, привет», — подняла ладонь Мируэрт. «А что здесь за шум?» — из квартиры напротив показалась пенсионерка Зарья Маапа. «Я милицию сейчас вызову, если не прекратите. Мируэрт, ну что это за безобразие? У меня дед с давлением». «Зарима, попростите», — сгорает стыда, вздохнула Мира и блеснула молниями в Бахаджана и его жену. «Они уже уходят». «Нет, не уходим», — разошлась Шинар, стирая слезы рукавом кофточки. «Пусть все в этом доме знают, какая ты дрянь». «Она», — повернувшись к соседям, женщина показала рукой на Миру, «спит с моим мужем. Я беременна, эта шлюха спит с моим мужем». «Эй, ну-ка рот закрой и угомонись!» Рык Ансара прокатился по всему этажу, и он встал перед Мирой, закрывая ее как щит. А она, наоборот, прорвалась сквозь него и решила защищаться до конца. «Да не сплю я с твоим мужем, идиотка!» Потеряв терпение, закричала Мира. «Я вообще с ним сплю!» Большим пальцем она указала на стоящего рядом Ансара, который все еще был без рубашки и в одних брюках. «Подтверждаю, да», — усмехнулся довольно Дулатов. «А вы вообще кто?» — ахнула Шинар и скользнула внимательным взором по незнакомцу. «Конь в пальто!» «Это мой мужчина», — объяснила Мируэрт, заливаясь краской. «Как мужчина?» — странным тоном переспросила Шинар, не веря, что у старой корги может быть еще мужчина. «Ансар? Мира? А что здесь происходит?» Снизу послышался знакомый голос, и Мируэрт с Ансаром одновременно повернули головы и увидели на лестнице Акмарал Маратовну. «Марочка, привет!» — непринужденно поздоровался мужчина. «Как это понимать, дети?» — прикрыв ладонью рот, выдохнула она и поднялась по ступенькам. «Ну как?» — усмехнулся Дулатов. «Ты хотела нас свести, мы и сошлись». «Акмарал, это твой, что ли?» — прокряхтела Зарема Апай. «Бизнесмен который?» «Да», — ошарашенно кивнула Акмарал Маратовна. «Племянник мой». Боже, ладонями Мира отвела волосы от лица, понимая, что ее репутации конец. «Ну что ж, помирать так с музыкой. Давайте уже все успокоимся. Ты», — указала она на Бахаджана, — «забирай свою припадочную и вали». «Ты», — повернулась к Ансару, — «хватит уже светить здесь своими прелестями». «Уецис, зайди в квартиру. Все остальные спасибо за внимание, концерт окончен. А вы, Акмарал Маратовна», — смягчилась Мируэрт, — «проходите к нам, поговорим». Командирский тон мягкой Миры всех привел в чувство. Под ругань Бахаджана и Шинар Мируэрт пропустила в квартиру соседку снизу и захлопнула дверь. «Мирочка, так это правда, ты и Ансар? Ансар и ты?» Акмарал выглядела трогательным божьим одуванчиком, и хозяйка только улыбнулась. «Да, Марочка, мы любим друг друга». В прихожей появился Ансар, застегивающий на ходу рубашку. «Мы уже все решили». «Что решили?» — хлопая глазами, спросила тетя Дулатова. Мужчина подошел к Мире, обнял ее за плечи и безапелляционно заявил, что мы женимся. «Как женимся?» — подняла на него голову Мируэрт. «Как все нормальные люди?» — поцеловал ее в лоб Ансар. «Мы ненормальные люди», — все еще не отойдя от шока, проговорила Мира.